И как мне оправдаться перед господином? Во сколько же нам обойдется мое лечение? И даже если я поправлюсь, как я смогу посмотреть в лицо господину? О, господин Аши, вы уже проснулись. Да. Простите, могу я спросить еще разок? Медстраховка ведь покроет все это. Не стоит переживать об этом. Ну хорошо, еще одну капель. Спасибо, нет! Что за... Уважаемый, вы в порядке? Полиция? Что за машувать? Орба! Господин Ашия! Я же говорила, вам еще рано вставать! Теперь вам нужны повторные процедуры, то есть две! Что за глупость? Глупый здесь только вы! Вилла Роза Сасазука. Ошибаетесь! И в чем же я ошибаюсь? Я иду! Чи! この瞬間この場所がスタートイメージしてみよう何ができるのかな信じられない出来事だってあるもっと超えてゆけるねゼロから生まれるすべて輝いてあの空 Сатана на подработке. Эпизод 12. Сатана исполняет свои обязанности. Может, хватит уже? Просто отдай мне дрожайшую половину, и все кончится. Я не могу призвать его, так что ничего не выйдет. Наверняка он тебе на глаза показываться не хочет. Этот меч не должен был попасть в руки людей. Поэтому я просто обязан его вернуть. Такова воля небес. Даже если так, Чихо не имеет к этому отношения. Отпусти ее. Боюсь, что это невозможно. Ведь она ценный заложник. Представитель другого мира, знающий про владыку тьмы, да еще и любящая его. Просто замечательный образец для исследований, как магия владыки тьмы воздействует на тело человека. Чертов урод! Да как смеет жалкая смертная так говорить со мной, великим архангелом Сариэлем? Прикуси язык! Блинский! Черт, барьер поставил! И как долго ты сможешь терпеть это? И у меня есть благородство, так что, может, хватит? Мне чрезвычайно больно слушать душераздирающие крики женщины. Если хочешь кричать, делай это поэлегантнее. Отлично. Похоже, что еще одна муха летит в мою сеть. Ма... Раз уж он идет сюда, может поприветствовать его? Что скажешь, Белл? Сейчас ты в одиночку можешь убить его. Этого ты хотела. Если владыка тьмы и я встретим свой конец здесь, ты вернешься на все тот же прежний Энте Исла. Ничего не изменится. Ты правда хочешь этого? Чего же ты ждешь? Я ангел-покровитель реформации. И я лично разрешаю тебе действовать. А теперь иди. Сузуна? Почему? Почему? Молю, помогите мне. Я не хочу более никем жертвовать. Вот ведь геморрой. Получай! Блин, вот отстой. Что за... Сузуна? Далахан! Да за что ж ты его так? Чем тебя обидел мой Далахан? Твою мать, теперь мне за новый велик платить, и еще за регистрацию, и еще за все вытекающее. Прощай, моя зарплата. Ё-моё! Погодь! Постой! Молчи! Заткнись! Погодь! Молю, подожди немного, одну минуту! Ты что такое делаешь? Лады. Я готов. Чего ты добиваешься? Да ты не работаешь, так что тебе не понять. Слушай сюда. Макрональд лишь одалживает нам свою форму. Если с ней что-то случится за время работы, платить нам из своего кошелька. А денег на такую роскошь у меня нет. Не смешно! Погодь! Что? Придурок! Идиот-извращенец! Сама хороша! Переместилась в Японию совсем одна, а поселилась напротив нас. Я закрыл глаза на то, кто ты такая, лишь потому что ты была такой милой, хорошо готовила. А теперь ты мешаешь мне и друга моего обидела. Как бригадир смены, я не могу этого простить. Так ты все знал с самого начала. Ну, разумеется. Где в этом мире найдется девушка, которая живет совсем одна и заботится о двух мужиках по соседству, как будто это ее долг? Опа, кажись, тут хавчик Сузуна остался. От него святой силой пасет. Ну и пофиг. А ты ведь и Аши понравилась. Однако жалость-то какая? Ты была такой милой девчонкой и даже с Эми подружилась. А в результате оказалась ничем не лучше Орбы. Так мило заливала, а по факту тебе плевать, сколько людей поляжут ради того, чтобы ты добилась цели. Неправда. Если считаешь, что цель оправдывает средства, то скажи-ка. Чем же ты отличаешься от демонов? Замолчи! С девчонками в Фушиму ездила и с базаром помогала. И все это ради того, чтобы втянуть Эми и Чиха в заварушку? И тебе не стыдно? Молчать! Да ну! Почему? Блин, я использовал почти всю магию, чтобы пробиться через барьер. Чё встала? Убивать не будешь? Да. Если нет, то я пошел. Чи ждет меня наверху. Все бесполезно. Нынешнему тебе не одолеть его. Так там еще кто-то есть помимо тебя? Архангел Сариэль. Ясненько. Тогда неудивительно, что Эми слила ему. Чем ближе Сариэль к Луне, тем сильнее он становится. Без магии у тебя нет ни единого шанса выстоять против него. И что, предлагаешь сбежать? Но зачем тебе рисковать собой? Чи как-никак мой младший сотрудник. Какой я нафиг бригадир, если оставлю подчиненного на произвол судьбы? И, кстати говоря, ты ведь и сама хочешь, чтобы он на орехи огреб, да? О чем ты? Чтобы я надрал жопу Сариэлю. Ведь поэтому ты не остановила Чиха, когда она звонила мне, да? Но мне, если честно, пофигу. Почему? Почему демон говорит мне такое? Неужели он правда владыка тьмы? Если владыка тьмы беспокоится за своих друзей, как я могу стоять в стороне и ничего не делать? Мао, чем же ты занимаешься? Хотя наверняка ищешь приключений на мягкое место. А что ж там происходит у Мэрии? Ась? Мао? Неужели он забил на Эмилию и вернулся? Как прошло? Ничего не... Орба? Сколько лет, сколько зим, Люцифер. Так ты выбрался? Хорошо выглядишь. Благодарю. Похоже, и ты все это время не хворал. Вроде того. Ты все еще хочешь вернуться на небеса? Тогда помоги мне еще раз. Я дам тебе то, чего ты желаешь. После стольких усилий меч все еще не хочет появляться. Похоже, у меня нет выбора, кроме как достать его из тебя напрямую. Напрямую? Эй! Ты чего делать собрался? Я выну его из твоего тела. Дрожайшую половину с тобой связывает небесное серебро. Его-то я и достану. И что ты делаешь, Сьюси, грязный извращенец? Грязный извращенец, говоришь? Похоже, одной девочке не помешает промыть рот с мылом, да как следует. Убью нахрен. Ты мне нравишься куда больше. Ты покойник. Не сомневайся, я исследую каждый сантиметр твоего тела и со всей тщательностью. Ты просто безнадежная развратная свинья! Насильник! Маньяк! Помешанный урод! Грязный извращенец! Конченый фетишист! А ну быстро прекратили! Закройте ваши рты, смерды! Если ты хоть пальцем тронешь Чихо, тебе это аукнется! Весьма смелая угроза. Но что ты можешь сделать мне сейчас? Я? Ничего. А вот Владыка Тьмы от тебя мокрого места не оставит. Владыка Тьмы? Герой Эмилии оставляет грязную работу Владыки Тьмы? Дело не в этом. Ты работал все это время напротив них и не знаешь. О чем ты говоришь? Она сотрудница Макрональда, а Владыка Тьмы ее непосредственный начальник. Бригадир смены, если не ошибаюсь. А когда сотрудники в беде, обязанность старших спасать их. Ты правда так глупа, Эмилия? Неужели ты правда думаешь, что Владыка Тьмы будет заботиться о ком-то из этого мира? Вот черт! Ну почему? Лифт не работает! Дело не в заботе. Теперь он по-другому смотрит на людей. И теперь он лучший работник Макрональда станции Хатагайя. Бригадир смены Мао Садао. Вот это анекдот! Герой верит во Владыку Тьмы. Я... Прости, что так долго, Чи. Похоже, Эми в порядке. Пошел прочь, не смотри! Полегче нельзя! А он правда пришел. Я тоже не ожидал, что гелем вымазанный шкет менеджер курятника окажется зловещим светом павших. Простая необходимость ради возврата святого меча. Дорожайшая половина создана небесами и принадлежит только им. Я никак не могу оставить ее герою. Да мне вообще-то насрать, чего там хотят небеса. Меня волнует лишь то, что ты, говнюк, обидел моего друга. Как ты посмел обижать Чи? Кто ты такой, чтобы делать подобное с моими подчиненными? Я, как владыка тьмы и бригадир смены, защищу ее! Так я и думала. И что ж ты сделаешь мне в этом хрупком теле? И как долго ты сможешь защищаться крохами магии, что у тебя остались? Все хорошо, Чи. Я ему не проиграю. Ты просто няшка, владыка тьмы. И как долго ты сможешь так выделываться? Черт, без магии у меня нет и шанса. Что же делать? Чем ближе я нахожусь к Луне, тем сильнее становлюсь. Вот ведь незадача, владыка тьмы. Что будешь делать? О, Святой Дух, что связывает время и жизнь, ответь слуге мира, что лежит под звездами. Если разрушу это место... Воцарится нехилая паника. Люцифер? А после страх и злобу можно будет превратить в магию. Но как ни крути, ты опоздала. Смотри, вон там. Что? Что происходит? Что это такое? Кто это сделал? Превосходно! Луна так близко, и сила переполняет меня! Нашел время, чтобы по сторонам смотреть. Сейчас я... Что? Что за... Козлина, а ну отпусти меня! Сопротивляться бесполезно. Прими свою судьбу. С моим нынешним уровнем силы ни у кого нет и шанса против меня. Что происходит? Господин. Что за... Что происходит? Его сила возвращается. Что значит? В городе воцарилась неслабая паника. Ма! О, просто превосходно. Благодаря этой луне моя силушка вернулась. Теперь все будет хорошо. Дурак рогатый! Обуздай скорее свою магию! Чихо от нее и помереть может! Ой, и сейчас! И вообще, ты в таком виде сражаться собрался? Все путем, мои труселя от фирмы Абибас. Так просто они не порвутся! Неужели ты так веришь в этот бренд? Эй, Сузуна, позаботься о них! Хорошо. Как бы... Сузуна... Я позже... Все объясню. Ну и... Прости меня. Сузуна! Ты совсем спятила? На сторону владыки тьмы переметнуться хочешь? Единственный, кто тут спятил, это ты, Сариэль. Навязал свою волю простым людям и учинил хаос в другом мире. Ты предал тех, кого клялся защищать, и тех, кто верит в свет. Как ты смеешь называть себя божьим посланником? Как одна из глав реформации... Я не признаю правосудия. Что несешь ты? Да мне плевать на вашу реформацию. И ты лишь шавка на побегушках у Инквизиции. Не тебе говорить мне о правосудии. Замолчи! Пускай он и владыка тьмы. Теперь он живет тут как Мао Садао. И его права человека тебе не отобрать. Да мне плевать на твои слова. Сейчас с этой силой Луны никому не по силам остановить меня. Это мы еще посмотрим. А теперь Сариэлю осталось лишь покончить с владыкой тьмы. Слушай, а не мог бы ты вернуть мне сумку Эмилии? Ради бога, ну что ты будешь с ней делать? Что, разумеется, верну ей. Ась? Так ведь если не верну, мне голову открутят. Гаденыш! Быть не может! Ты... Ты обманул меня! Шесть татами, одна комната на втором этаже в этом мире. Быть задротом зашибенно. Дальше давай сам, Мао. Луна! Эй, Сариэль. Сегодня я добрый, так что дам тебе выбор. Какой еще выбор? Бежать домой, роняя кал, или сдохнуть в битве против меня? Ну, что выберешь? А разве не очевидно? Убью тебя и выполню свою миссию. Мне незачем бояться владыку тьмы, который может восстанавливать свою силу, лишь питаясь эмоциями людей. Вот срань господня! Кончай круги нарезать! Как же ты меня бесишь! А ну иди сюда, Сасакичи! Опс! Ты как? Ну, знаешь... Прости. Ладно, неважно. Из-за этого извращенца я совсем без сил. Опусти меня уже. Слышь, Эми. Чего? У тебя сиськи видно. Чертов владыка тьмы! Как верну святой меч, тебе конец! Порублю его на куски! Рискни, если хочешь. Против тех, кто владеет святой силой, может, ты и крут, но я тебе не... Хорош уже, отпусти меня. Против тех, кто владеет святой силой, может быть, ты и крут, однако против меня у тебя нет ни единого шанса. Отведай-ка на вкус мой демонический клинок, засранец. А теперь, похотливый ангел, склони колени и моли Бога о прощении. О, Всевышний Боженька, спаси этого потерявшегося ягненка. Вот отстой. Из-за него половине города прилетело. Только я свою силушку вернул, а тут опять все на восстановление тратить? Просто сдерживайся в следующий раз. Эй, я тут ваши задницы спас, и это благодарность? Будто тебя кто-то просил. Что сказала? Доска стиральная. Ты чего? Как тебя? Что важнее, Эмилия? Да что может быть важнее? Важнее этого ничего нет. Это вопрос жизни и смерти. Успокойтесь, пожалуйста. Господин, я взял свою мантию и пришел. Простите за опоздание. Ну нифига себе опоздал! На кой хер ты вообще сюда приперся? Все уже закончилось! И вообще, может, оденешься уже? И черт, я форму внизу оставил! Иди, я ж с работы свалил! Мао, ты не можешь вернуться в таком виде! Все закончилось. Блин, жрать охота. Может, мне купят курочки? Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленин и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи.